будьте бодры и всегда молитесь, скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто его в молитве ждет. Жди, молись еще немного, жди, молись, Господь велит, Господь велит, Господь велит. Скоро Он придет во славе, скоро Он придет во славе, нас возьмет, где свет царит. Будьте бодры и всегда молитесь, враг лукавый ведь не спит. Бронью праведности облекитесь и возьмите веры щит. Жди, молись еще немного, жди, молись еще немного, жди, молись, Господь велит, Господь велит, Господь велит. Скоро Он придет во славе, придет во славе, нас возьмет, где свет царит. Будьте бодры и всегда молитесь, Бог готов вам отвечать. И молитва чистой вы стремитесь, благодать и возрастать. Жди, молись, еще немного, еще немного, еще немного. Жди, молись, Господь велик, Господь велик, Господь велик. Скоро Он придет во славе, придет во славе, нас возьмет, и свет царит.